Пример Райкин и Ниёлова. Они прекрасно, упоительно играли Валентина и Валентину именно потому, что у них был роман. А если любовь играет враги или поссорившиеся любовники? На самом деле личные счеты можно перенести на сцену и очень больно ударить партнера. Например, не подать ему вовремя реплику, подставить его. Часто бывало, что партнеры начинают на сцене выяснять отношения посредством текста драматурга. Михаил Казаков. Это только пошляки реплики не подают. Но противникам играть любовь мучительно. Большие актеры могут преодолеть это чувство, но... Я был в такой ситуации, чувствовал себя ужасно. Вместо очаровательного конфликта на сцене вылезает злость, свара. Но есть примеры счастливого финала, продолжения в жизни сценической любви. Все хорошо кончилось у артистов театра Моссовета Елены Валюшкиной, героини фильма «Формула любви», и Александра Яцко, открывших для себя друг друга на репетиции пьесы «Однажды прошлым летом» Уильямса, еще того «Ведьмака». Заметим, что любовь у них случилась во время обкатки самой интимной сцены, в которой врач-психиатр Яцко пытается у пациентки Валюшкиной восстановить в памяти события, проигрывая их в действительности. А играть, между прочим, пришлось половую сцену в прямом и переносном смысле «Любовь на полу». Андрей Житинкин, режиссер спектакля. Большая сцена была занята, репетировали в гримерных. И вот, как ни странно, маленькое пространство, интимная обстановка дали неожиданный эффект. Когда героиня Лены под гипнозом доктора показывала любовную сцену, артист, я увидел, извини, начал возбуждаться так быстро, раз, два, и даже вынужден был прервать репетицию. «Старик», — попросил меня Саша, — «ты давай поосторожнее, у меня давно не было контакта с женщинами». В общем, момент любви, обожания, хотя и искусственный, заставил актрису иначе смотреть на мужчину. Мужчину, которого она хорошо знала, с которым работала, но никогда не обращала на него своего женского внимания. Она открыла его с другой стороны. И в результате они соединились. Теперь счастливая семья, ребенок, которого у нее с прежним очень благополучным и состоятельным мужем не было. Я как раз считаю, что чем больше в театре всяких странных вещей, тем лучше. Ведь наша профессия настолько завязана на чувственности и интиме, что если этого нет, то из зала всегда видно фальшь и неправду. В спектакле «Милый друг» партнерши у Александра Домогарова старше его. Терехова, Пшенная, Кузнецова, Каншина. Тогда я нашептал Домогарову, чтобы он сделал вид, будто ухаживает за Тереховой в жизни. Как? Ну, возьми лишний раз сумку, еще что-то. И после того, как он проявил знаки внимания, я увидел, что-то изменилось. И это артистке помогает потом на сцене ждать от него того же внимания. Правда, тут нельзя переходить грань, потому что в результате другая актриса влюбилась в него по-настоящему. В отличие от своего молодого коллеги-радикала, Марк Захаров не любит устраивать любовных провокаций с артистами для возбуждения их интимных фантазий. Даже сценический поцелуй на полном серьезе для известного мэтра – дело почти невыполнимое. Что касается поцелуя, то тут я могу довести сцену до последних миллиметров, а дальше попросить артистов мобилизовать свою интуицию и поддаться внутреннему импульсу.